и вы меня. Федор: слышим, матушка. Егорушка: мы потому молчали, чтобы каждое дыханьице ветра тебе помогало. Федор: чтобы веселее он мельничные крылья вертел. Василиса: дети мои, дети. Как проснулась я, так сразу за работу, и поговорить с вами не пришлось. Все верчусь, все бегаю. Вечная мамина судьба. Вы уж не обижайтесь. Если я поворчу на вас уставши, не сердитесь. Я бы вас повеселила, я бы вас рассмешила и песенку спела бы. Да все некогда. Вечная мамина беда. А вот как заработаю я вам полную свободу. Да пойдем мы, взявшись за руки, домой. Тут-то мы и наговоримся в волю. Я вызволю вас, верьте, ничего не бойтесь. Егорушка: мама, мама. Федор: да неужели мы можем обидеться? Егорушка: мы на тебя любуемся. Василис: у нас все готово, дети. Осталось только избушку на курьих ножках прибрать. Это мы быстро. Котофей Иванович, Шарик, бежим на речку и избушку туда погоним. Медведь: а я? Василис: а ты оставайся тут сторожем, только не спи. Медведь: что ты, сейчас не зима. Василис: берите, друзья, мыло, мочалки, щетки, метелки и за мной. Уходит. На сцене медведь. Медведь: как можно спать? Сурки те, правда, мастера спать. Хомяки, совы, те тоже днем спят. А медведи зевает. Никогда. Правда, всю ночь я этого, как его, зевает, работал. А потом поел плотно. Ох, плотно. Так и тянет прилечь. Песню, что ли, спеть? Напевает. Спи, мой Мишенька, косолапенький и косматенький и хорошенький. Не ту песню завел. Почудилось мне, что я у мамы в берлоге, а она этого, того, как его, засыпает. Вбегает Иванушка. Иванушка: ну, так я и знал. Чуяло мое сердце. Пошел было на речку помыться, возле мамы покрутиться, да вспомнил, что я со стола не убрал. Прибегаю, а тут сторож спит. Михайло Потапыч, вставай! Медведь не двигается. Грабят! Медведь храпит. Но что тут делать? Пощекотать его. Щекочет. Медведь хихикает тоненьким голоском, но не просыпается. Спит. Придется за водой сбегать, да облить его. Бежит к лесу. Нет, нельзя мне уходить. Крадется кто-то. Баба-яга на цыпочках выходит из лесу. Баба-яга прячется в кустах. Баба-яга: ах, я бедное дитя, круглая сиротиночка. Что ж мне делать-то? Никак мне... И в самом деле попалась служанка поворотливая, заботливая, работящая. От беда так беда. Кого ж я, душенька, бронить буду, кого куском хлеба попрекать? Неужели мне, жабе зелененькой, придется собственную свою служанку хвалить? Да ни за что. Мне, гадючке, это вредно. Хорошо я, лисичка, догадалась раньше срока домой приползти. Я сейчас все поверну по-своему. Медведь уснул. Теперь его и пушками не разбудишь. Украду я сама у себя мешочек золотца, да и взыщу с нее потом. Идет к мешкам. Иванушка прыгает из кустов ей наперерез. Баба-яга отшатывается в ужасе. Это еще что за чудище? 300 лет в лесу живу, а подобных не видывала. Ты кто такой, Иванушка? Я волшебник, котенок Ивамур Мурмураич. Баба-яга: волшебник? Иванушка: ага. Баба-яга делает к Иванушке шаг. Он выхватывает из кармана свисток. Не подходи! Свистит оглушительно. Баба-яга, перестань, оглушил. Иванушка, а ты не смей близко подходить. Мы, волшебники, этого терпеть не можем. Баба-яга, вот навязалось чудище на мою голову. На вид мальчик, а не боится бабы-яги. На вид слаб, а свистит, как богатырь. И страшен, хоть не гляди. Эй, ты, Ивамур!